Эпизод 8. «Думать о детях нужно было до того, как заводить любовницу», — ответила я. «О детях он вспомнил. Надо же! Ничего с твоими детьми не станется. Димка и Нина уже взрослые, все поймут. Варька, та пострадает, но тоже вырастет и поймет. Дети поймут, что папа маму просто променял на крепкие ягодицы. А теперь я должна понять и простить тебя. Закрыть глаза на то, что ты, ну, немножко развлекся на стороне, пока мне некогда тебя было ублажать. Сама освободила место жены возле мужа. А тебя, такого замечательного самца, тут же прибрали к рукам ушлые самочки. Но ты, как рыцарь, хранил в сейфе свое сердечко, которое билось только обо мне. Даже во время секса с крепкими ягодицами. Ты так хотел, да? Серьезно верил в это?» «Люб, ну хватит издеваться уже!» Начал раздражаться он. «Терпеть не могу твои эти шуточки. Давай нормально поговорим. Видишь, тебя даже шутки мои бесят. О какой совместной жизни тогда дальше можно говорить? То есть ты намерена разрушить брак все-таки? Все-таки да!» Гордо вскинула я голову. «Волк никогда не променяет свою волчицу на доступных шавок». «Фу, Люба!» — сморщился муж. «Нахваталось умных мыслей в пабликах про сильных и независимых в соцсетях». «А что такое?» — вскинула я брови. «Разве это не правда? Не нравится чувствовать себя продолбавшим все волком, который поимел вонючую псину вместо прекрасной волчицы?» Стёпа плотно сжал губы. Кадык дёргался. Желваки и так ходили ходуном. Я задела его и перешла некую грань. Да, мы и раньше ссорились. Часто. Очень. Но никогда не опускались до оскорблений. Точнее, до этого не опускалась я. А Стёпа сегодня начал первым. Сказал, что я никому с детьми не нужна в этом практически престарелом, по его мнению, возрасте. Это же неправда. Стереотип, наверное. Он так говорил, чтобы унизить меня. Принизить мою ценность и значимость как женщины. Поставить себя выше меня. Доказать, что я без него никто. Ноль без палочки. А он, король и царь, соблаговолил на мне жениться и терпеть меня. Обычная, мерзкая, ублюдская мужская манипуляция. Не думала, что сама с таким столкнусь однажды. И как дальше с этим всем жить, не знала. Впереди, словно пустота, белый туман. Непроглядный, холодный, непредсказуемый. Что за ним, неизвестно. То ли дорога, то ли озеро, в котором я утону, то ли пропасть, в которую сорвусь. То ли небо, в которое полечу, расправив крылья, то ли погост, где лягу сама, не выдержав такой боли и раскола собственной личности. Меня же просто взяли и разбили, будто я была фарфоровой статуэткой. И теперь я — десятки осколков, которые никогда обратно не склеить. Я больше не человек. Я — просто куски битого фарфора. А надо делать вид, что я человек, с душой ни разу не битой, не расколотым сердцем, и хочу жить дальше. Потому что, а как иначе? У меня дети, работа, люди, которых надо спасать. Я не могу лечь и страдать. Не могу себе позволить этого. Хотя, если честно, очень хотелось. Лечь. Завернуться в плед и плакать. Можно котика теплого рядом положить. Он лучше мужика. Не предаст, не бросит. Не найдет себе вдруг другую хозяйку. Много места не занимает в кровати. Молчит. Ночью не лезет в пижамные штаны, когда спать охота и сил нет. А главное, ни в чем не упрекает. Сейчас мне фраза про самодостаточную женщину за 40 с тремя котами не кажется такой уж глупой, как раньше. Может быть, эти женщины потому такими и выбрали быть, что их мужья предали, обижали, унижали. Никогда не задумывалась раньше об этой стороне вопроса. потому что я всегда гордилась семьей и мужем и просто не представляла себе, что однажды я окажусь по ту сторону, на месте преданной. Теперь мой мир словно на паузу поставили. Я поняла, что у всего в жизни есть словно несколько сторон. Сейчас моя повернулась ко мне иной гранью, которую я раньше просто не видела. А эта грань не желтая уже, а, к примеру, фиолетовая. И как вести себя с фиолетовым цветом, я пока не знала. «Но это уже слишком, знаешь ли», — заявил Степа. Он подошел к шкафу, раскрыл его створки, достал свой огромный чемодан и стал молча собирать вещи.